Глава 17. Происшествие на берегу. Кейт проснулась и потерла глаза, пытаясь понять, где она. Она находилась в узкой брезентовой палатке. Солнечные лучи проникали через отверстие в передней стенке. Девочка уснула в одежде, даже не сняв ботинки, и теперь чувствовала, что за ночь тело покрылось липкой пленкой пота. Майкл лежал на соседней раскладушке, спиной к ней. Снаружи доносились голоса, шаги, удары молотков, звон и скрежет металла. Кейт почувствовала запахи еды — яиц, бекона, кофе и, она могла бы поклясться, блинчиков. От этого у нее в желудке словно открылась бездонная яма. О том, чтобы снова заснуть, и думать было нечего. Наконец Кейт вспомнила прошлую ночь, встречу с королем Робби и то, что он рассказал им об Эмме и портале. «Эй!» — послышался снаружи голос гнома. «Что? Вы проснулись? Король Робби хочет видеть вас на совете и как можно скорее. Я принес вам кое-чего пожевать. Так, по мелочи. Омлет, глазунью, яйца пашот, немного бекона, блинчики, гренки, варенье, лепешки со смородиной, лепешки с ежевикой, фриттата. Сам готовил». Кейт растолкала Майкла и рассказала ему про совет. Наскоро позавтракав, чтобы не обижать бородатого кулинара, они съели так много и так быстро, как только смогли. Брат и сестра последовали за седым лопоухим гномом к шатру короля Робби. При свете дня Кейт рассмотрела, что остров имеет форму огромной, наклоненной под углом подковы. Внизу расположились шатры и другие лагерные постройки. Кейт увидела сотни, если не тысячи людей и гномов, которые сновали вокруг костров, готовили завтрак и проверяли оружие. Еще ниже по склону расстилался пляж и голубая морская вода. Туда они с Майклом прибыли ночью накануне, и там все еще стоял на якоре маленький флот. Бросив взгляд поверх шатров короля гномов, Кейт увидела почти настоящий луг с огромными пестрыми цветами. Это оказались голубые, зеленые, розовые и желтые палатки эльфов. Некоторые из эльфийских воинов играли на музыкальных инструментах. Чудесные мелодии показались Кейт эхом солнечного света, пенистого прибоя и теплого ветерка. Ей становилось спокойнее от одного их звучания. Девочка увидела и нескольких эльфов, полировавших мечи и мастеривших стрелы, но большинство просто расчесывали волосы, а также консультировали по вопросам укладок всех желающих. «Они держатся на расстоянии», — вдруг сказал Майкл. «Кто?» «Три лагеря. Гномы, люди и эльфы. Никто не хочет иметь ничего общего с остальными. И действительно, территория каждого лагеря была четко отграничена. Дети не заметили ни одного гнома, эльфа или человека, который зашел бы навестить представителей другой расы». «Дурной знак», — подумала Кейт. Девочка бросила взгляд наверх, на лагерь беженцев. Она уже встречала некоторые семьи на Лорисе. «Грозный Магнус охотится не за ними», — подумала Кейт. «Это мы в ответе за все, что происходит». Подойдя к палатке Робби Маклаура, дети услышали, как наперебой говорят, вернее кричат, члены совета. «Наша песенка спета, пора бы это признать. Может, если бы мы не сдали Лорис? У нас не было выбора, и вам это известно. Напасть на грозного Магнуса сейчас — это самоубийство. Самоубийство, если книга окажется у него в руках. Может, если бы некоторые эльфы не занимались маникюром, а взялись за мечи? Они ни за что не пойдут за гномом, точно вам говорю. Впрочем, если бы вы почистили уши или впервые в жизни приняли душ...» Старый гном отодвинул полог и тихо сказал: «Удачи». Кейт и Майкл шагнули внутрь. «Я тоже рад вас видеть, ребята!» Харальд смущенно похлопал Кейт по спине. Она уже минуту душила его в объятиях. Рыжебородый гном был жив, и это стало первой и самой приятной неожиданностью для детей, когда они вошли в палатку. Кейт тут же бросилась ему навстречу. На самом деле, радость от встречи с Харальдом удивила даже ее саму. Они не могли назваться близкими друзьями. Но после всех этих потерь, возвращение Харальда, несмотря на постигшие его злоключения, означало, что для них все еще была надежда. что была надежда для Эммы. Лицо гнома посерело от грязи и крови, на правой руке белела свежая повязка, но сам он был тут и живой. «Когда вы вернулись?» — спросила Кейт, наконец отпустив его. «Незадолго до рассвета», — он кашлянул. «Капитан, понимаете, капитан?» «Капитан Антон вернулся и спас его», — сказал король Робби. «Подобрал Харальда, когда тот плыл примерно в миле от Лориса. Мы в долгу перед нашими союзниками», — и он кивнул королю эльфов, который беззаботно отмахнулся. «Да, в миле от Лориса», — подтвердил Харальд. «Хотя, если бы понадобилось, я бы доплыл и досюда». «Да ну», — усомнился король эльфов, — «30 миль по открытому океану?» «Вы не видели, как я плаваю?» — прорычал гном. «Не хуже акулы». «Что ж», — сказала Кейт, — «еще раз спасибо вам. Вы спасли нам жизнь». «Не стоит благодарности, ребята», — обветренное лицо гнома немного смягчилось в улыбке. Кейт и Майкла усадили справа от короля Робби. Во многом этот совет напоминал тот, что состоялся в Розовой цитадели несколько дней назад. Вокруг стола собрались сварливая австрийская ведьма Магда фон Клаппен, толстый китайский волшебник Мастер Чу, Хьюго Элджернон, капитан Стефано, серебристоволосая леди Гвиндолин, эльфийский король Бернард, Харальд и король Робби. Но в этот раз с ними не было доктора Пима. Некоторые из присутствующих заметно пострадали при штурме Лориса. У капитана Стефано была перевязана голова, и одна рука висела на косынке. А из взглядов исчез и намек на вежливость. Похоже, Робби Маклаур сделал все возможное, чтобы они попросту не передрались. Когда дети уселись, король гномов обратился к Кейт и Майклу. «Я рассказал совету, куда отправилась ваша сестра и где она может появиться. Мы обсуждали, что можем сделать». «Засесть в баре и ждать, пока крыша не обрушится нам на головы», — проворчал Хьюго Элджернон. «Доктор Элджернон», — многозначительно начал король гномов, — «я же вас спросил. Прежде чем мы продолжим, я должен сообщить неутешительные новости», — сказал король Бернард. «Наши поселенцы в Антарктиде донесли, что дверь в мир мертвых неожиданно закрылась. Никто не знает почему». Каждое его слово молотом ударяло по сердцу Кейт. «Тогда», — мрачно сказал король Робби, — «остается портал на Гибридских островах». «Боюсь», — ответила Магда фон Клаппен, — «этот портал тоже самопроизвольно запечатался». Повисла тяжелая тишина. Кейт и Майкл, не сговариваясь, взялись за руки. «Ясно», — сказал король гномов, — «есть предположение, почему?» «Книги?» — проворчал Хьюго Элджернон. «Или вам нужен другой ответ? Да и какая разница? Что случилось, то случилось. Остался только один портал. Мы знали, что этим закончится, правда?» «А этот последний?» — голос Кейт слегка дрожал. «Тоже может закрыться?» «Маловероятно», — голос мастера Чу напоминал тихое журчание ручейка. «Это самый старый и прочный из порталов. Он составляет часть оси между нашим миром и миром мертвых. Если он закроется, то, скорее всего, и Вселенная перестанет существовать». «Что ж», — сказал король Робби, когда за столом снова повисла тишина, — «это звучит обнадеживающе». Кейт на секунду поверила, что так и есть. Майкл крепче сжал ее руку. «Я задам глупый вопрос», — начал Харальд. «Разумеется», — великодушно разрешил король Бернард, — «это ваше право как гнома». Кейт увидела, что Харальд, чье лицо почти слилось по цвету с бородой, разворачивается к королю эльфов, но Робби Маклаур тут же положил руку ему на плечо. «Продолжай, Харальд. Предположим, что девочка вернется через портал с книгой. Почему бы ей сразу не убить грозного Магнуса? Совсем было бы покончено». «Разве мы не хотели заполучить эту милую книжицу, только чтобы его убить?» «Мне кажется, это прекрасный вопрос», — сказала Кейт и пристально посмотрела на короля эльфов. Правда, лишь на мгновение, потому что Бернард взглянул на нее такими васильковыми, полными доброты глазами, что она внезапно поймала себя на странной мысли. «Готова поспорить, он отличный танцор». Король эльфов даже слегка кивнул, будто говоря: «Да, я действительно отменный танцор». «К сожалению, не все так просто», — раздался с другого конца стола трескучий голос Магды фон Клаппен. «Книги начал — невероятно точные магические инструменты. Чтобы ими управлять, нужны время и навык. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь прошло некоторое время, прежде чем вы двое смогли использовать свои книги». «Это так», — признал Майкл. Кейт тоже кивнула. «Значит, ваша сестренка может вернуться с книгой, пройдя через такие ужасы мира мертвых, которые мы и представить себе не можем». Король гномов сделал паузу и бросил извиняющийся взгляд на Кейт и Майкла. «Хотя, пожалуй, все же не слишком ужасные». «О, они будут просто кошмарны», — не преминула вставить Магда фон Клаппен. «Но не сможет сразу же использовать свою силу. Ей понадобится ваша помощь», — и Робби Маклаур кивнул в сторону волшебников. «Именно так», — подтвердила австрийская ведьма. «Ха!» — гаркнул Хьюго Элджернон. «Вы что-то хотите сказать, доктор?» — устало спросил король гномов. «Да, мне есть что сказать. Во-первых, некая Магда фон Клаппен, которая здесь присутствует, носит старушечье белье. Я это знаю точно, потому что сегодня видел, как она занималась стиркой. Это просто смеш... Сперва я подумал, что она стирает скатерть или простынь, но нет, это были ее панталоны. А во-вторых, даже если девочка научится управлять книгой, не думали ли вы, что она просто не успеет ею воспользоваться?» Это заставило замолчать всех, даже Магду фон Клаппен. Хьюго Элджернон с триумфом оглядел присутствовавших. «Думали», — тихо сказал Майкл. К нему тут же обернулись все лица, в особенности Кейт, которой очень хотелось знать, какими догадками не поделился с ней брат. «О чем ты толкуешь, парень?» — нахмурился король гномов. «Ну», — сказал Майкл, поправляя очки, — «подумайте, какое совпадение, что грозный Магнус напал на Лорис и захватил портал как раз тогда, когда через него должна была пройти Эмма с расплатой». «Ты хочешь сказать», — догадался Робби Маклаур, — «он знает, что она в мире мертвых?» «Возможно. Если так, то он ее ждет. Даже если она сможет использовать книгу, как сказал доктор Элджернон, грозный Магнус просто не даст ей такого шанса. Он наверняка устроит какую-нибудь ловушку». «Но как он узнал?» — спросил король Бернард. «Думаешь, у него тут шпионы?» «Может быть», — сказал Майкл, — «но есть и еще одно объяснение». Хьюго Элджернон закивал. «Что ж, по крайней мере, двое за этим столом не круглые дураки. Умный мальчик, совсем как его отец. А я учил его отца, так что это во многом и моя заслуга». «Что ты имеешь в виду?» — перебила Кейт. «Какое другое объяснение?» Майкл внимательно на нее посмотрел. «Грозный Магнус все это спланировал. Наш побег из крепости, даже то, что мы найдем останки графини и вернем ее к жизни. Если он знал, где находится книга, то знал и о том, что лишь хранитель сможет войти в мир мертвых. Так что он внушил нам мысль, будто мы действовали самостоятельно, хотя все это время знал, что Эмма принесет книгу прямо ему в руки». «Но как?» — у Кейт пересохло горло, она едва могла говорить. «Как он мог все это устроить?» Майкл покачал головой. «Этого я еще не понял. Он должен был как-то нас подталкивать». Брат все еще пристально смотрел на нее, и на секунду Кейт подумала: «Он знает, знает, что мне являлся Рейв». Но что значили эти подозрения Майкла? Он ошибался по крайней мере в одном. К ней приходил Рейв, а не грозный Магнус. И все же ехидный голосок в голове Кейт спрашивал: как она может быть в этом уверена? Если уж на то пошло, ей просто хотелось верить, что к ней приходил Рейв, а не грозный Магнус. Но правда ли она в это верила? Разве то, что она ничего не рассказала брату и сестре, уже не доказывало ее сомнения? Кейт почувствовала, как начинает бешено колотиться сердце, и сжала подлокотники, чтобы не упасть. Если все это время ею манипулировал грозный Магнус, она сделала то, чего поклялась не делать, предпочла Майклу и Эмми кого-то другого, и этим обрекла их всех. Майкл по-прежнему смотрел на сестру, пытаясь по лицу угадать, что с ней происходит. Так что, когда слово взяла леди Гвиндолин, Кейт вздохнула с облегчением. «Если перейти к практическим аспектам, — говорила леди Гвиндолин, — то мы не сможем открыть портал в сад цитадели. Всем известно, какая там выставлена охрана. Но что, если воспользоваться атласом? Его магия пересилит любую защиту. Мы сможем отправить туда отряд, отбить девочку и перенести ее сюда вместе с книгой. Боюсь, с атласом что-то происходит». Кейт сглотнула, но это не уняло дрожь в ее голосе. Оставалось надеяться, что остальные, и особенно Майкл, услышат в нем лишь тревогу за сестру. «Я больше не могу его контролировать. Когда мы бежали из крепости Грозного Магнуса, я хотела перенести нас на Лорис, но мы оказались в землях великанов. И вчера ночью девочка снова подумала о боли, которую испытала, просто прибегнув к магии Атласа. «Я хочу сказать, что сделаю так, как, по вашему мнению, будет лучше всего, но я не уверена, что стоит рассчитывать на Атлас». «Полагаю, ты чувствовал то же самое, а, мальчик?» Хьюго Элджернон бросил на Майкла взгляд из-под густых бровей. «Когда в последний раз использовал летопись?» Майкл кивнул. «То-то же!» — проворчал мужчина и скрестил руки на груди, как будто окончательно доказал что-то, что понимал он один. «Итак», — начал Робби Маклаур тоном человека, который упорно пытается управлять ситуацией, — «что мы имеем? Может быть, все это спланировал Грозный Магнус? А может быть и нет. Я бы поставил на первую версию, хотя понятия не имею, как ему это удалось. Он может ждать нас в цитадели, а может и не ждать. И снова я поставил бы на первый вариант. Мы не можем воспользоваться магией, чтобы перенестись в сад. Хорошо, но нам все равно нужно попасть туда первыми и встретить девочку с этой чертовой книгой». «Важно успеть вовремя», — сказал король Бернард, и Кейт отстраненно подумала, что никогда в жизни не видела таких длинных ресниц. «Когда девочка пройдет через портал? Сегодня? Завтра? Может быть, она прямо сейчас стоит в саду, а мы тут нюхаем гномий пот?» «Эй, полегче!» Харальд начал подниматься, но король Робби положил руку ему на плечо, заставляя снова сесть. «Пока мы не отправили хотя бы маленький отряд в цитадель, подумайте вот о чем. Нашим воинам придется затаиться в саду до тех пор, пока не появится девочка. Не думаю, что это реально. На самом деле, единственный шанс защитить ребенка и не дать врагу завладеть книгой — это отвоевать розовую цитадель и удерживать ее, пока Эмма не пройдет через портал. Но учитывая, что мы только что покинули Лорис...» «И очень зря», — пробормотал капитан Стефано, и это были его первые слова за весь день. «И сейчас слабее, чем раньше, это тоже невозможно. Что же нам делать?» «А я предлагал», — сказал Хьюго Элджернон. «Ступайте в бар, где побольше выпивки. Знаю, некоторые от такого не отказались бы». «Король Бернард сказал все верно», — прогремел Робби Маклаур. В его глазах горела ярость. «Кроме отвоевания Лориса. Это не невозможно. Нам просто нужна армия побольше. И она у нас есть, черт побери. Нужно только дать им приказ». Он ткнул узловатым пальцем в короля эльфов. «Сколько эльфийских кланов разбросано по миру? Десятки. Сколько из этих эльфов, не считая тех, что вы привели с собой, пришли нам на помощь? Ноль». Он повернулся к капитану Стефану. «А вы, капитан, не сетовали бы, что сдали Лорис, а вспомнили клятвы людей перед разделением. Если мне не изменяет память, каждый из них обещал защищать остров и цитадель. Но здесь и духу не было никого из них, так что не говорите мне, что это невозможно. Это ложь». «Эльфы не придут сражаться под командование гнома», — сердито сказал король Бернард. «Даже если я поручусь, что по гномьим меркам вы вполне вменяемые и моетесь хотя бы раз в месяц». «Я пытался связаться с другими феодами», — сказал капитан Стефану. «Никто не хочет выступать первым. Они говорят, что давали клятву городу Лорис, а не королю гномов». «Так я уступлю!» — крикнул король Робби, ударяя кулаком по столу. «Вы можете быть чертовым генералом! Или вы! Мне все равно!» Харальд покачал головой. «Ваше Величество, вы и сами отлично знаете, что батальоны гномов не последуют за каким-то эльфом». «А я», — устало сказал капитан Стефано, поднимая руку, — «не в состоянии делать эту работу». Майкл отодвинул свой стул и встал. Жест получился настолько резким, что все за столом замолчали. «Что такое, парень?» — спросил король Робби. «Ты хочешь что-то сказать?» «А? Нет, просто...» Майкл залился краской, и Кейт поняла, что он не столько злится, сколько смущается. «Принцесса тут!» Все обернулись ко входу в палатку. Виламена стояла на пороге в платье небесного цвета. Ее волосы сияли так ярко, будто их окунули в солнце. Сбитые с толку Робби Маклаур, Харальд, мастер Чу и даже Хьюго Элджернон тоже встали. «Добро пожаловать, принцесса», — сказал король Робби. «Место рядом с вашим отцом свободно». «Она может сесть здесь», — сказал Майкл, указывая на стул рядом с собой. «Если захочет, конечно». «Благодарю», — с улыбкой ответила Виламена. Гномы и двое волшебников продолжали стоять, пока Виламена не проплыла к стулу, который отодвинул для нее Майкл. Потом, спросив, не желает ли она чего-нибудь, она не желала, Майкл оглядел присутствующих, которые уставились на него все до единого, и покраснел еще сильнее. Он как будто забыл, что они тут. Внезапно Кейт заметила перемену в брате. Он словно спросил себя «Хорошо? И что дальше?» и выпрямился. Когда он заговорил, его голос звучал громко и ровно. «Я хочу сказать только одно. Пока вы тут сидите и спорите, моя сестра в одиночку спустилась в мир мертвых, а такого никто никогда не делал. Она рискует жизнью, чтобы спасти всех нас, не только меня и мою сестру, а всех, хотя ей только 12. Так что не хочу показаться неучтивым, но вам всем пора повзрослеть». И он сел под неподвижными взглядами собравшихся. Виламена гордо улыбнулась и взяла его за руку. Майкл покраснел еще сильнее, но руку не убрал. Первым заговорил король Робби. «Постойте, постойте!» — уголки его рта дернулись в улыбке. «Кажется, у меня есть идея!» Но они так и не услышали, какая именно, потому что в эту секунду ворвался капитан Антон и доложил, что на остров напали. «Где?» — прорычал король Робби. Они стояли на санцепёке у шатра. Повсюду раздавались крики, царило столпотворение. Король Робби и Харальд сжимали боевые топоры. В руках короля Бернарда и леди Гвендолин засверкали мечи. «На северном берегу. Одно рейдовое судно. Может, корабль-разведчик. Они выплыли из-за скал». «Северный берег? Черт побери! Принцесса!» «Я оставила браслет в палатке», и Виламена, словно золотая вспышка, унеслась прочь. Король Робби посмотрел на Кейт с Майклом. «Вы двое оставайтесь тут». Затем он крикнул, чтобы остальные следовали за ним, повернулся и побежал вверх по склону. Кейт бросила взгляд на Майкла, и они одновременно сорвались за королем Робби. Остров плавно поднимался вверх, и Кейт с Майклом хорошо видели, что происходит. Темные силуэты появлялись из-за скал примерно в миле от лагеря и неуклонно двигались к беженцам с Лориса. Кейт с Майклом пробежали всего ничего, когда их обоих грубо схватили за шиворот. «А ну стоять! Вы слышали, что сказал король?» Это был Хьюго Элджернон. «Отпустите!» — взмолилась Кейт. «Мы можем помочь!» «Вы поможете, если не погибнете в ближайшие полчаса! О, черт!» Им навстречу, спасаясь от нападавших, неслась огромная толпа. Позади появлялись все новые отряды солдат. «Нас задавят!» — сказал Хьюго Элджернон и, буквально ухватив детей за шиворот, оттащил влево. Через минуту пыхтения и грубой тряски он усадил их на вершину небольшой скалы. «Так-то лучше!» — сказал волшебник. «Здесь будет потише!» «Как они нас нашли?» — спросил Майкл. «Я думал, этот остров невидим!» «У грозного Магнуса десятки кораблей соглядатаев. Если подплыть достаточно близко, можно заметить защитные чары. А теперь побудьте хорошими детками и подождите здесь. Тогда я, может быть, куплю вам по мороженому. Я серьезно, сидите тут!» Он развернулся и побежал вверх по склону, где уже кипела битва. Воздух наполняли крики ужаса, звон и скрежет металла, визг Морумкади. «Это неправильно», — сказал Майкл. «Мы могли бы помочь». Его прервал детский крик. Кейт и Майкл резко обернулись. В 30 футах под ними тянулся каменистый берег. Двое детей, мальчик и девочка лет 7-8, в ужасе смотрели на нечистя, который вылез из воды и теперь к ним подбирался. В одной руке он сжимал палицу. «Кейт!» Нечисть схватил мальчика и вздернул его в воздух. Поблизости никого не было. Никто не пришел бы на помощь. В следующий момент Кейт схватила Майкла за руку, потянулась вглубь себя за магией и остановила время. «Кейт!» Голос Майкла звучал тускло, будто из него вырезали все интонации. И это был единственный звук в мире. Кейт хотела что-то сказать, но грудь словно сжала железными тисками. «Ты остановила время, да? Ты в порядке? Нам надо спуститься. Я не смогу долго его удерживать». Скалу огибала узкая тропинка. Майкл пошел по ней первым. Кейт на дрожащих ногах следовала за ним. Она чувствовала, что каждая секунда остановленного времени наносит страшный вред миру и себе самой. Добравшись до пляжа, Майкл первым делом вызволил мальчика из схватки нечисти. Он наклонился, чтобы забрать и девочку, но не смог поднять двоих. «Кейт, нам надо... Что ты делаешь?» Кейт пробежала мимо Майкла и остановилась прямо перед нечистем. Она была слишком слаба, чтобы нести девочку. Когда время запустится снова, нечисть поймает их всех. Поэтому Кейт вытащила короткий уродливый меч из ножен существа. Голос Майкла доносился до нее словно сквозь ватную стену и, удерживая клинок обеими руками, направила его в сторону нечистя. «Бегите!» — крикнула она. «Я его задержу! Приведите помощь!» «Кейт, нет!» Мир ожил. Она только успела сказать «Стой!» как нечисть рванулся вперед, напоролся на собственный меч и сбил Кейт с ног. Последнее, что она почувствовала, это удар затылком о камень.